Но вы полагаете, что можете обойтись без защиты государства? Или я ошибаюсь? Рэп улыбнулся. Нет. Не говоря уже о том, что вам будут чинить массу препятствий, если, например, вы захотите пересечь границу. Положение международного права, в принципе, относится только к индивидууму, имеющему какую-либо национальность. Отказ от национальности лишает вас преимуществ, проистекающих из принципа взаимности. Вы меня понимаете? Да. Вопрос, конечно, идиотский. Ну, да ладно, положим, австриец, прибывающий в Соединенные Штаты, пользуется теми же преимуществами, что и американец, приезжающий в Австрию. Будучи апатридом, вы никто, пустое место, и ничего не можете предложить в обмен на те преимущества, которых сами домогаетесь. Вроде, например, преимущества создавать компании. Вот именно. Значит, это может привести к ликвидации, признанию незаконными всех тех сделок, что я заключил? Да. Кроме всего прочего, если найдется человек, ненавидящий вас до такой степени и давший себе труд заняться этим. Рэп Климрад поднялся. Дому Читы Тарас в штате Мэн исполнилось 100 лет, он был одним из самых старых в штате. Деревянные потолки, выкрашенные во всех комнатах красной, разных оттенков краской, были низкие, Рэп почти касался их головой. Он подошел к окну и, казалось, погрузился в созерцание сотен мрачных, изрезанных диких островов и островков, которые составляют все великолепие национального парка в Акадии. Рэп Климрад спросил: «Вы верите в то, что настанет день, когда паспорт больше не будет нужен, как клеймо на плечи?» «Меня это крайне удивило бы», — ответил Тарас. «Я не слишком высокого мнения и о мужчинах, и о женщинах, но в слабоумии государство превосходит людей. Вам следует почитать Прудона, исключительно интересный француз». «И где же выход? Оставаться австрийцем или стать американцем? Не хочу ни того, ни другого. Или же получить паспорт. А каким образом? Говорят, его просто можно купить. На вашем месте, поскольку вы сами решительным образом рассорились с Австрией, Соединенными Штатами, Францией и рядом других стран, я стал бы кубинцем или аргентинцем. Разыграйте это в Орлянку. Но не папуасам. В настоящий момент государства папуасов не существует», — сказал Тарас. «Но кто знает?» — и засмеялся. «Папуасам». Он в упор глядел в эти серые, окаймленные длинными темными ресницами, такие выразительные, серьезные, пылающие каким-то фантастическим умом глаза. И чудо свершилось. Рэп Климрад тоже рассмеялся. Все тело Рэба сотрясал гомерический смех. Тарас смеялся с ощущением какого-то неистового счастья. И этот миг он запомнил навсегда.